Глава 17. Таня доспала еще целых 3 часа и почувствовала себя почти нормальным человеком. Хотя сон урывками и Станислав, эмоциональные качели Дежнев, не способствовали психическому здоровью. Но где вы в современной России видели психически здорового человека, тем более врача? Разве психически здоровый человек пойдет в Россию в медицину? На этой глубоко патриотической и самокритической мысли Таня внутренний монолог прервала, поскольку оказалась перед дверью кабинета номер 22, в котором принимала та самая Елизавета Сергеевна, сегодняшний Танин арендатор. Зуева постучалась и вошла в кабинет и испытала неуместный и крайне неприятный укол ревности. Она узнала симпатичную брюнетку в белом халате. Имя, отчество со временем стерлись, а вот ее фамилию Таня помнила точно, Бестужева. Почти как у декабриста. Тогда, когда Таня была на первой практике в роддоме, ей показалось, что между этой красивой женщиной со знаменитой фамилией и Дежнёвым что-то есть. Слишком уж легко они общались. И, направляясь на вторую практику, уже обучаясь в ВУЗе, Татьяна боялась обнаружить Дежнёва с кольцом на пальце, а брюнетку с его фамилией. Однако ее страхам было не суждено сбыться. Станислав Борисович все так же открыто и искренне улыбался своей коллеге, и оба они не были связаны узами брака. Теперь аллилуйя! Новая фамилия Елизаветы Сергеевны свидетельствовала о том, что ее семейное положение изменилось. Но из этого не следовало, что между брюнеткой и Дежнёвым ничего не было. Возможно, валенок просто своевременно спрятался в нору, и Бестужевой пришлось сменить объект охоты. А до того, возможно, они с Морозкой, как называли брюнетку между собой медсестры, также зажигали по ночам в пустых кабинетах роддома. От мысли о кабинете УЗИ и Бестужевой на ее месте Тане стало совсем печально, и приветствие вышло скомканным. «Привет, практикантка!» – радушно улыбнулась Елизавета Сергеевна и встала из-за стола. Халатик обтягивал беременный животик. К игле ревности в сердце Татьяны добавилась еще одна – зависти. Ранее Бестужева, ныне Горская, много лет имела под рукой Станислава Борисовича и, возможно, не только под рукой. А теперь вышла замуж, ждет ребенка и счастлива. Почему-то кому-то все, а кому-то фея по ночам. И вот и бегите в магазин, когда с открытыми глазами. Где справедливость? За что тебя сослали? Все так же до противного, радостно улыбаясь, поинтересовалась хозяйка кабинета. Почему сослали? Удивилась Таня. Я думала, меня в аренду сдали. Тоже мне ценная недвижимость, фыркнула Бестужева, которая Горская. В смысле, меня Фрида Марковна в последние дни в родильную отправляла, там из-за эпидемии работать некому, попыталась объяснить Татьяна. Вот я и подумала, что она меня опять кому-то в пользование из-за недостатка рабочих рук отдала. Ну, рук у меня действительно недостаток, призналась брюнетка. Грипп лишил меня акушерки, и я была рада предложению. Только пристроил, она сделала кавычки пальцами, мне тебя, Стас. Вот я и спрашиваю, чем ты перед ним провинилась? Это Стас пронзила исколотое сердце Тани третьей иглой. Еще чуть-чуть, и оно станет, как подушечка для булавок. Перед Станиславом Борисовичем ничем, ответила она. Конечно, он же не говорил, что будет скучать по Татьяне. Он говорил, что будет скучать по фее, а это совсем не одно и то же. «Не доставала?» – уточнила Елизавета Сергеевна. «Я? Это она достает Дежнёва? Да он сам кого хочешь достанет. Потом положит, вставит и прокрутит. А она после этого виновата. Ну, не знаю, смутилась Бестужева. Которая теперь Горская. Как-то так сложилось, что на Стаса все новенькие вешаются. Извините. Елизавета Сергеевна неожиданно перешла на «вы». Видимо, само предположение, что Таня смогла избежать поголовной влюбленности в Станислава Борисовича, вызвало в ней уважение. Рядом с третьей иглой в сердце вошла четвертая и пятая за то, что поголовная, и за то, что не избежала. «Я не вешалась», — честно возразила Таня. «Вот что-что, а не вешалась, точно». Связывала, скакала на нем, в руки брала, в общем, стонала под ним, как дура последняя, гадости про него писала, но не вешалась. «Странно», — на секунду поджала губы Елизавета Сергеевна. «А почему тогда он попросил тебя забрать на пару дней?» «Присаживайся», — она показала рукой на свободный стол акушерки. «Что делать, знаешь?» Таня села на вполне удобный стул, который на первый взгляд выглядел как орудие пыток. «В общих чертах», – призналась она, оглядывая стол в поисках стопочек направлений на анализы. Стопочек не было. Был компьютер, подключенный к принтеру. «В системе не работала?» – уточнила Горская. «А как с компьютерной грамотностью?» У Тани с компьютерами было отлично, и после коротких, но доходчивых объяснений Морозки она более-менее разобралась, что к чему, чем вызвала восхищение внеочередной наставницы. Увы, кровь, сочащуюся из истерзанного сердца, оно остановить не смогло. «Ну что, зовем первую?» – предложила Горская и нажала на кнопочку вызова. Зависть к Морозке уже на третьей посетительнице перешла в уважение к ее профессионализму. На шестой все эмоции вообще атрофировались, прижатые ритмом работы. Елизавета Сергеевна периодически выбегала по неотложным надобностям. На вид у нее было месяцев 5-6, но мочевой уже придавливала. Хотя некоторые бегают со второго месяца, кому как повезет. В эти минуты передышки Таня пыталась понять, чем прогневала заведующего отделением. Однако в голову ничего не шло, кроме краткого содержания их последней встречи, отчего кровь от мозга отливала в лицо и ниже, значительно ниже. А мозг без питания, как известно, не думает совсем. Потом возвращалась Морозка, и на подумать времени уже не оставалось. Когда на стол лег последний за день талончик, Таня пришла к неожиданному выводу, что в больнице работать легче. По крайней мере, ей. Да, ночные смены, слезы и сопли на гормональном фоне, но зато хоть какая-то свобода действий и разнообразие. На стуле акушерки Таня себе всю попу отсидела. Позвоночник тоже выражал недовольство. Позвоночник Елизаветы Сергеевны был солидарен. По крайней мере, когда дверь за последней пациенткой закрылась, Горская поднялась из-за стола, выгнулась и попыталась размять район поясницы костяшками кулаков. «Елизавета Сергеевна», уточнила Таня, «а почему вы уверены, что у этой беременной не воспаление, несмотря на ее температуру?» «Танечка!» Фамильярно обратилась она. «Я не уверена. Уверена я буду, когда получу анализы. Но температура чуть больше 37. Сама девочка субтильная, мелкая. У таких случается, что на раннем сроке организм воспринимает эмбрион как инородное тело. Отсюда температура. Потом все само собой рассасывается. В любом случае, назначь, как ее терапевт, антибиотики, не взглянув даже на общий анализ крови, мне кажется...» Завершить предложение ей помешал звонок сотового. «Да, зайка!» – просюсюкала она в трубку. «Да, закончила. Можешь забрать». «К Как поживает Петр Евгеньевич? Хорошо поживает. Пинается, как будущий футболист. Только с чего ты решил, что там Петр Евгеньевич? Нет, в отношении отчества у меня сомнений нет. Нет, двое их не стало, слава богу. Но с чего ты взял, что там мальчик? Я вон всю первую беременность была уверена, что мальчик. Аську, кстати, забрал? Не надо про твои два снаряда в мою воронку, снайпер ты наш. Ладно, ладно, меньше слов, больше дела. Я уже жду. Пока, целую. Она отключилась и положила телефон на угол стола. На экране была фотография красивого мужчины с маленькой девочкой. Тот самый Евгений с Аськой. Какой мужчина позволил бы жене держать на экране фотку чужого красавчика? Мужчина действительно был красив. Хорошо сложенный блондин с голубыми глазами. На вкус Тани даже слишком красив. Приторно-киношно. Но, по крайней мере, понятно, на кого Елизавета Сергеевна променяла Дежнёва. «Елизавета Сергеевна», – набралась смелости Зуева, «вы вот в самом начале говорили, что на Станислава Борисовича все новенькие вешаются. А вы почему за него замуж не вышли?» «А почему я должна была выйти за него замуж?» – улыбнулась Горская. «Ну как?» – пожала плечами Таня. «Вы давно работаете вместе, по возрасту подходите». И, выдохнув, добавила. «Красивые оба». «Мы со Стасом друзья. Еще с института. Мы в одном кружке были. Потом я проходила практику, где он был в интернатуре. Потом в интернатуре была уже я в одном отделении со Стасом. В общем, как-то так и сложилась наша дружба. А друзей не трахают. Ты к нему все же неравнодушна». Морозко с печальной улыбкой подошла ближе и потрепала Татьяну по плечу. «Стас – замечательный мужчина», – продолжила она. «Умный, деликатный, спокойный, со стержнем внутри. За ним хочется спрятаться. Но он женат на работе». «Я ничего не...» – начала оправдываться Таня. «Вот и не надо. Найди себе нормального парня. Ты девочка хорошая, симпатичная. Все у тебя впереди. А Стас – это как горизонт. Он недостижим. С этим нужно просто смириться». «Да не нужен мне ваш Стас!» – обиделась Таня. «Я просто так спросила». «Просто так», – слишком легко согласилась Морозко. «Я могу идти домой?» «Да, конечно. Мне все равно мужа ждать. Я сама тут все разгребу». Таня закрыла за собой дверь и отправилась в сторону гардероба, где оставила верхнюю одежду. И что она такая дура? Чего ей не молчалось? Ну, знает она теперь, что у Морозки и Дежнёва ничего не было. Легче стало. Станислав Борисович открытым текстом говорил, что женитьба его не интересует. Таня это знала. Она не знала, насколько сильно к нему привяжется, насколько болезненна будет сама по себе мысль, что Стаса не будет рядом. И эти его слова «я не хочу, чтобы ты уходила». Это его открытость. Все это давало иллюзию, что с ним все будет не так, что она особенная. Но выходит, это лишь иллюзия, мираж, горизонт. Надо же было такое придумать. И зачем он Таню в консультацию отправил? Чем она ему не угодила? Она ему не хамила, ничего не требовала, истерик не закатывала. Она ему даже не писала, если не считать те листовки в самом начале. Он сам. С другой стороны, если человек женат на работе, кого же он должен трахать? На монаха Дежнёва не похож, совсем не похож. Тогда где он находит себе женщин? Вывод прост. На работе. Не со всеми же коллегами он дружит. А тут она так вовремя подвернулась. А может, наоборот, не вовремя. Может, у него встреча с какой-нибудь старой любовницей запланирована, и он убрал Татьяну, чтобы под ногами не мешалось. Конечно, он не знает, что фея и Таня одно и то же лицо и прочие органы тела. Но остальные девчонки вне своей смены и сами добровольно на работу не придут. Только Таня, как Фигаро. Обидно стало просто до слез, буквально. Визит в комнату индивидуального пользования объяснил и слезы, и обиды, и сексуальный голод. Версия Станислава Борисовича подтвердилась. У нее начались месячные. Конечно, фее на время технического перерыва нужно найти замену. А вот фигушки! Она шла к этому 8 лет. Маленькими шажками она получила даже больше, чем мечтала. Если Дежнёв думает, что может ее, когда захочет позвать, когда не хочет задвинуть за шкаф, как старую картину, так он ошибается. Не на ту напал. Таня будет бороться.